Глава 34. Здравый смысл твердил, что нужно сделать так, как приказал дракон, но волнение за сестру никак не давало покоя. Потому, посидев на месте пару минут, я все-таки поднялась и отправилась в кухню. Вирджин уже разжег огонь в печи и как раз сейчас копался в настенном шкафчике, где в коробочках хранились порошки и травы. На жаровне стоял котелок, над которым клубился пар, а вокруг пахло горящими дровами и сыростью. «Зря ты вышла», — сказал целитель, бросив на меня быстрый взгляд. «Что с Сельмой?» «Энергетическое истощение, слабость из-за открытия дара, да еще и организм перестраивается», — ответил он. «Не переживай, я сделаю все возможное, чтобы помочь ей совсем справиться. По правде говоря, сейчас меня куда сильнее беспокоит его светлость». «Почему?» — не поняла я. «Или снова проклятие?» «Он зол, что неудивительно. Эта ситуация кого угодно выведет из себя. Мы очень далеко от замка, а сегодня вечером у него должна была состояться аудиенция у императора. Как ты понимаешь, явиться на нее его светлость не смог. Но почему бы не создать портал? Сельме сейчас никак нельзя перемещаться таким образом. Пока энергии в ней не придут в норму, ее лучше вообще не трогать», — пояснил целитель и бросил в котелок щепотку каких-то трав. «Арден мог бы уйти сам», — возразила, садясь за пустой стол, сколоченный из грубых необработанных досок. «Не мог бы», — покачал головой парень. «У меня не хватит сил открыть портал. Сам его светлость не может обратиться к своей магии из-за проклятия. На тебе печать, и единственный, кто способен создать переход, является Сельма. Она еще несколько дней точно не сможет использовать дар. Да и потом...» Он с сомнением посмотрел на бессознательную девушку. Вряд ли согласится вернуться в замок. Я молча наблюдала за его действиями и размышляла над сказанным. Картина выходила не самая приятная, особенно для Ардена. По-хорошему, ему вообще не стоило нас преследовать. «Кстати, как вы нас нашли?» «Думаю, его светлость почувствовал ваше перемещение», — предположил Вирджин. «Я встретил его уже в Большом холле, когда они с милордом направлялись на ваши поиски. Он шел уверенно, будто точно знал, куда идти. А там на полу мы обнаружили портал. Я никогда раньше таких не видел. Он словно разрывал пространство. Его светлость шагнул в переход, а я пошел за ним». «А дальше? Отыскали нас по моей метке?» — спросила, коснувшись лица. И, к собственному удивлению, нащупала ткань бинтов. Удивительно, как вообще умудрилась забыть о них. Нашла узелок, осторожно развязала и принялась снимать свою странную маскировку. «Именно. Купили лошадей и отправились в погоню», — кивнул целитель. «И догнали вас очень вовремя». «Да». Вздохнула, даже боясь представить, что ждала нас с Сельмой, если бы они не явились. «Спасибо», — поблагодарила искренне. «Вы действительно нас спасли». «Думаю, вы бы и без нас справились. У Сельмы же проснулся дар. Знаешь, мне кажется, что он проснулся исключительно, чтобы защитить тебя», — озвучила я свое предположение. Целитель вздохнул, но ничего не ответил. Я же смотрела на него и пыталась понять, как он на самом деле относится к Сельме. Испытывает ли к ней симпатию или нежные чувства, или просто жалеет. А вот она свое отношение открыла очень явно. Возможно, это еще не любовь, но в том, что Вирджин дорог моей сестре, лично у меня не осталось ни малейшего сомнения. Вдруг входная дверь распахнулась, впуская чуть растрёпанного, но уже куда более спокойного Ардена. Но стоило мне его заметить, как сердце сжалось от страха, а в памяти всплыли слова Сельмы о том, что этот дракон всегда держит свое слово. Чем он грозил мне за непослушание перед своим уходом? Не хочу вспоминать. И испытывать его терпение тоже не буду. С лавочки буквально подскочила, в соседнюю комнату почти убежала. А едва войдя, рухнула на кровати и сделала вид, что сплю. Вопреки моим ожиданиям, дракон за мной не последовал. Я слышала, как он негромко о чем-то переговаривался с Вирджином, потом снова вышел из дома, но быстро вернулся. «Все, защита работает исправно. Нас здесь никто не найдет, кроме драконов», — сказал он это чуть громче, — а после следующей фразы я поняла, что повысил он голос специально для меня. «Теперь купол двусторонний. Не впускает посторонних, но и не выпускает никого, в ком нет драконьей крови. Можем спать спокойно». То есть мне прямо намекнули, чтобы даже не рыпалось. Но это все равно было лишним. После случившегося сегодня в лесу мне больше не хотелось никуда убегать. Без знаний и элементарного понимания местных порядков в этом мире не выжить. А у меня пока нет ни того, ни другого. Вот только и оставлять все как есть нельзя. Теперь я просто обязана выторговать свободу хотя бы для Сельмы. Пусть у нее проснулся дар, но он вряд ли сильно поможет в противостоянии с драконами гарнизона. Под эти мысли я задремала. Лежать было неудобно, от матраса, набитого прелой соломой, пахло гнилью и сыростью. Пальто, которым я пыталась укрываться, почти не грело, и что хуже всего, несмотря на разожженную печь, вокруг с каждой минутой становилось все холоднее. Но когда в комнату вошел Арден и улегся на вторую кровать, стоящую в каком-то полуметре от моей, я приложила все свои силы и таланты, чтобы достоверно притвориться спящей. Очень старалась уснуть по-настоящему, но никак не получалось. Холод пробирал все сильнее. У меня дико замерзли ноги, с которых я даже не подумала стянуть мягкие туфли. Под тканью юбки на мне были тонкие штаны, но и они больше не согревали. Я притянула колени к груди, сжалась комочком, стараясь сохранить тепло хоть так, да только не помогло. Руки дрожали, ноги почти онемели, а уставшее сознание то и дело проваливалось в дрему, чтобы почти сразу вынырнуть обратно в суровую реальность. Когда до слуха долетел непонятный громкий скрип, я только скривилась, но даже головы не подняла. Вдруг моя кровать куда-то поехала, и только теперь я сообразила, что ее попросту двигают вместе со мной. «Что ты делаешь?» — рискнула спросить у Ардена, чей силуэт видела в темноте. Он как раз переместил моё ложе вплотную к стенке, а потом стянул с себя китель и бесцеремонно улегся со мной рядом. «Спи. Так нам обоим будет теплее». Я от возмущения на несколько мгновений банально лишилась дара речи. А когда вновь обрела способность говорить, с удивлением ощутила, что начинаю согреваться. Стена оказалась почти горячей. Видимо, именно за ней находилась печка. А сам дракон был таким теплым, что я бы не оттолкнула его, даже если бы мне заплатили за это. Наоборот, сама придвинулась к нему, прижалась всем своим замерзшим телом и блаженно улыбнулась, почувствовав, что он крепко обнял меня в ответ. Да, это глупо, доверчиво льнуть к тому, от кого так старалась сбежать. Но в тот момент меня не волновали какие-то там доводы логики. Я хотела спать и согреться. А рядом с драконом было не только тепло, но еще и уютно, и почему-то очень спокойно. Настолько, что я сама не заметила, как умудрилась уснуть. И на сей раз, до самого утра.